Глава 32. Феликс. «Придушу!» — долбит в висках. «Мне огромных усилий стоит держать себя в руках!» Нервно веду машину по дороге. Слишком резкие повороты. Перестройка в соседний ряд просто кидает ее на меня. Соня отталкивается, пристегивается и молча смотрит в окно. Только грудь, ходящая ходуном от взволнованного дыхания, выдает, что девушка испугалась. «Извини!» — произношу тихо, а мысленно даю себе хороший подзатыльник. Вспоминая ее истерику. Как же ей объяснить, что нельзя сейчас вот так исчезать? Что это, черт возьми, опасно? Дабы оправдать логику своего поведения, выход только один. Принимаю решение, и пусть Соня лучше потом ненавидит меня, чем попадет в руки Эмина Батура. Да, мы уже знаем, кому чинили машину. Догадались сразу. А вечером Стас все подтвердил. Такими темпами скрывать наше истинное назначение рядом с Софи будет скоро просто невозможно. И мое решение становится оправданным еще в большей степени. В малышке бушует обида и ревность. Мы ходим как по минному полю. Совершенно непонятно, на что она обидится в следующий раз и что выкинет. Зря Дмитрий Александрович так долго держал ее под куполом. Соне нужна была свобода, чтобы в полной мере прочувствовать, каково это, когда ты делаешь ошибку, и тебя не прикрывает известная фамилия. Почувствовать вкус первого секса и разочарования. Научиться разбираться в мужчинах. И осознать возможные последствия вот таких вот выходок, как было вчера. Филипп шикарный парень. У него был этот выбор. Он прекрасно понимает, какие могут быть последствия у того или иного поступка. И делает только то, за что может ответить. Младший брат Софии теперь тоже в курсе ситуации. Его посвятили мы, нарушив правила. Но Дрейк-старший это принял. И тоже разъяснил все сыну. Я считаю, что ей тоже нужно знать. Но мы не диктуем условия контракта. Мой маленький обиженный еж, посапывая от переполняемых эмоций, смотрит в окно. Скосив взгляд, разглядываю Софию. Ее растрепанные волосы, нервно подрагивающие пальчики, сломанный ноготь. Эта девчонка непрофессионально и чертовски глубоко засела где-то внутри меня. Хочется забрать ее себе, стать первым, стать единственным. Научить ее любить мужчину, заставить подчиниться. Запереть дома и долго, до хриплых криков, воспитывать. Не удержавшись, уже на подъезде к гаражу накрываю своей ладонью ее. Соня вздрагивает, удивленно на меня смотрит. «Не трогай меня!» Убирает руку, и как только паркуюсь, выходит из салона первой. Софи молча села за комп и просидела так до конца рабочего дня. Сегодня нам стали поступать первые звонки с ее рекламы. Мы расписали заявки на ближайшую неделю. И это отлично, но ее молчаливый протест бесит меня еще больше. «Поехали!» К ней подходит Давид. «Подброшу до дома. Мы приняли это решение вместе. Мне нужно успокоиться и продумать дальнейшую линию поведения. Я честно рассказал Давиду, что хочу сделать. Он согласился, что мы попали в такую ситуацию, что иного выбора у нас просто нет. Друг меня поддержал». «Сама доеду», — фыркнув, собирается Соня. «Нет», — категорично от него. Дэйв скидывает себе рубашку, быстро переодеваясь. Я вижу, как она искоса наблюдает за каждым его действием. Откровенно любуется подтянутым мужским телом, жуя нижнюю губу. Это цепляет не по-детски. Но будет так. «Нравится?» Подхожу близко, нарушая личные границы. Давид делает вид, что не слышит. А она вскидывается, собирается ответить, но вспоминает, что обиделась, и отталкивает меня, уходя на улицу. «Сонь!» Смеясь, догоняю. Ловлю за руку, разворачиваю к себе. «Ну все, маленькая, хватит дуться!» «Я уже сказала, куда тебе идти, Лекс!» Не унимается. «Понял. Отпускаю. Решаю не давить. Доверяю примирение Давиду. У него опыта больше в подобных мероприятиях». Ударив кулаком в металлические ворота, возвращаюсь к работе, чувствуя себя омерзительно. Ребята уехали, и этому бесконечному дню было бы неплохо закончиться. Заказал себе пиццу и пиво. Устроился за ее столом, машинально перебирая пальцами карандаши и цветные ручки в органайзере. С улицы послышался звук подъезжающего автомобиля. Давиду вернуться еще рано. Клиентов мы не ждем. «Добрый вечер!» В гараж заходит Эмин в сопровождении двух вооруженных амбалов. «Поговорим?» Парни встают по бокам от входа, демонстрируя готовое к бою оружие. «Нам не о чем говорить!» Притворно расслабленно облокачиваясь плечом о стену, прикидывая неравные силы и пути отхода. «Да ну брось, парень!» Он возвращает мне интонацию. Эмин уверен в своем превосходстве. Наверняка навел справки и знает, кто мы, чем занимаемся. Знает, что сила и власть на его стороне. «Это Софии ты можешь пудрить мозги. Мне не стоит». Я скажу один раз, и надеюсь, что ты запомнишь. Эта девушка моя. Она стала моей еще до того, как повзрослела и превратилась в женщину. Не мешай мне завоевывать ее внимание. Иначе я не церемонюсь, просто заберу Соню себе. И ни ты со своим дружком, ни ее отец ничего сделать не смогут. Молодого тела захотелось. Выплевываю с пренебрежением. Ты же на Виагре разоришься. Бью ниже пояса, провоцирую его на действия. Тогда я смогу с чистой совестью дать ему в морду. Зря ты так. Эмин отходит в сторону, кивает своим парням, и те с довольными рожами идут на меня. Отвертка, которую я сгреб по дороге со стола, воткнулась четко в бедро одному из мужчин. Он застонал, но устоял на ногах, лишь хищно оскаливаясь в мой адрес, отступая спиной вглубь. Поравнявшись с высоким металлическим шкафом, молниеносно снимаю с его верха пистолет. Выстрел. Глухой стон и зажатое плечо второго. В меня летит нож. Падаю на пол, пропуская его мимо. Еще один выстрел. Попадание в ногу. И амбал все же падает на одно колено, зажимая артерию руками. У меня есть секунда, чтобы подняться на ноги и уйти за машину. Прислоняюсь к ней спиной, тяжело дыша. «Ну же!» — шепчу себе под нос. «Иди ко мне!» Выглядываю из-за тачки. Болезненный удар в районе затылка отключает от реальности. Перед глазами темнеет. Боль распространяется по позвоночнику. Трясу головой, отгоняя темноту. Удар по ребрам, и я загибаюсь пополам. Оружие отлетает в сторону. На мою кисть встает чей-то тяжелый ботинок. Вдавливает ее в пол до хруста. Третий. Делаю заключение вслух. Он наносит удар за ударом. Ногой по лицу, в грудь, живот, по голени. Снова по лицу, разбив мне нос, губу, оставляя ссадины и кровопотеки. Ублюдки не дают подняться. Они упиваются своей силой. Я из последних сил тянусь пальцами к лежащему в стороне пистолету. Перехватываю. Первый выстрел. Второй. Третий. И тип, ударивший меня первым, безжизненным мешком падает на пол, заливая его кровью. На чистом адреналине подскакиваю на ноги, стреляю в опешившего второго. «Два!» — выдыхаю со свистом. Меня мутит и шатает. Перед глазами все плывет. Но я буду защищать ее до последней капли крови. Эта тварь захотела мою девочку себе? Так я покажу, с кем придется иметь дело. «Достаточно!» — разносится эхом из-за колонны у входа. «Видимо...» — усмехается, ничуть не сожалевший о гибели двоих своих людей Эмин. «Договориться не выйдет». «Тут ты прав», — сплевываю кровь на пол. «Уходим», — сдается Батур, не ожидавший такого сопротивления. «Мусор свой заберите», — кричу ему вслед, оседая вдоль стены. «Суки».